Раненые покатывались со смеху, оглушили меня аплодисментами. Ну, Швейк, ну даешь, ну артист! Только санитарка тетя Паша, стоя в дверях, укоризненно качала головой. Выдрать его надо, как Сидорову козу. А они радуются, кобели, да еще руками хлопочет. Тьфу ты, Господи! И собралась в знак протеста уходить. Тетя Паш! — закричал Витек. — Куда ты? Он еще и не такое знает. Не уходи, послушай. Про Геббельса. Вали, Швейк. И он тряхнул своей красивой кудрявой башкой. Веселый рассказ. Витек был истребителем. Сбили его как-то по-дурацки. Выполнил задание, возвращался домой, шел на малой высоте, снизу вслепую били зенитки, шальной снаряд попал в Витькину машину и разорвался у него под задницей. Как дотянул до своих, как сел, как его вытащили из машины, ничего не помню. Пришел в сознание только на третий день на операционном столе. Сквозь тошнотную дурноту услышал противный звук. Кусочек металла упал в таз. 27-й. Услышал он низкий женский голос. Жопа как решето. И через короткую паузу раздумчиво. А вот что с этим-то делать? Куда же он с таким пеньком? И морда у парня довольно красивая. Тяжелых сегодня много? 3, Фира Израилевна. Это уже девчоночий голос, как отметил про себя Витек. Скажи Василию Григорьевичу, приказала Фира, пусть сам их обработает, а я попробую пришить этому дураку его достоинство. Там ведь не до конца перебито, угораздило ж его. И рассмеялся. А потом Витек лежал в палате и соображал, что же с ним произошло. До конца сообразить ему помогли товарищи по палате. Его историю ему рассказывали с веселым хохотом и похабными подробностями. Оборжавшись до слез, говорили, что один сержант пожертвовал Витьке часть своего достоинства. Кровь-то ведь сдают, так почему же этим не поделиться? Вот Фира и пришила ему эту надставку. Так что с войны он вернется с припеком. Несмотря на разницу в возрасте, мы очень дружили с Витьком. И он мне, пацану, часто рассказывал о себе. Говорил, что есть у него невеста, самая красивая девчонка в районе. Показывал мне ее фотографию. Смешное курносое лицо. Но мне тоже казалось, что она действительно самая красивая на свете. Говорил, что у него есть тихая и добрая мама. А отца зарезал пьяный деревенский психопат. На Пасху напился и стал все крушить на своем пути. Витькин отец решил урезонить его по-хорошему. Тот и впрямь будто послушался, потом вдруг ударил сзади Витькиного отца ножом, да и попал точно между ребер в сердце. Отец сел на землю и тихо сказал: «Дурак же ты, Феденька!» И умер. Мать так и не вышла второй раз замуж. Не захотела. Хоть и сватались многие, а по ночам Витек слышал, как она давилась слезами. Витек очень любил поговорить со мной. Я понимал, что ему нужен слушатель, который мог бы разделить с ним его боли и печали, и не посмеялся бы над ними. Я был как раз таким слушателем. Витек не переставал говорить о своем идиотском ранении, Афириной жалости, невероятной по тем, а может и по сегодняшним временам, операции –